Оттенок 24. Сокращенный русский. Можно смело утверждать, что многословие – недостаток речи, независимо от стиля и жанра. Дитмар Розенталь, лингвист. Диалог из жизни. Бро, ну чё? Я хз. И чё? Ну не, это не то. Да лан. Ну ща. Так, норм? А, ну ок, без б. Вам понятен этот диалог? Суть разговора, конечно, осталась за кадром, но общий тон беседы и даже ее результат довольно неплохо просматриваются. Людям удалось договориться, и это замечательно. Жаль только, что произошло это с помощью каких-то словесных обрывков. Вот еще один пример, на этот раз монолог школьника. Сейчас матика, потом физра. Я домашку не сделал, а училка говорит, контроша будет. Здесь уже совсем все понятно. Но такой минимализм в речи, конечно, не делает ее привлекательной. Почему же тогда существуют сокращения и называемые красивым словом аббревиатуры? Само слово «аббревиатура» имеет латинское происхождение и переводится «сокращать», хотя непосредственно в русский язык оно пришло из итальянского. Аббревиатура – это сложение нескольких слов и их дальнейшее сокращение. Помимо этого, в языке популярно усечение, образование производных слов путем усечения основы слова. Сокращенные слова, аббревиатуры и усечения появились не сегодня, и не вчера, и не 100 лет назад, а гораздо раньше. Они использовались у всех народов, во всех цивилизациях, где был письменный язык. Например, сокращения уже можно найти в античных надписях и рукописях. Почему люди издревле их используют в письменной речи? Для этого есть две явные причины, две экономии. Экономия места на носителе информации – бересте, пергаменте, папирусе, шкурах животных, керамических или глиняных табличках. И экономия времени писца. С тех пор, по сути, ничего не изменилось. Сокращения до сих пор используются регулярно, особенно в научной справочной литературе. Загляните в любой словарь. Там на каждой странице, в каждой словарной статье вы увидите сокращения. Сокращения сплошь и рядом встречаются не только в письменной речи, но и в устной. Простой пример – имена. Ведь почти у каждого имени есть сокращенная версия, а бывает и не одна. То есть выходит, что одна из причин сокращений в устной речи та же, что и в письменной – экономия времени. Ведь так действительно быстрее и удобнее называть кого-то или что-то. Но мне кажется, что люди сокращают слова еще из-за желания поиграть словами и, конечно, в угоду моде. Мы попробуем разобраться, как происходит сокращение, и распределим их по группам. Группа первая – усечение, то есть укороченные длинные слова. Многие из них появились не сегодня. Например, школьные словечки «матика», «физра», «препод», «училка» были в ходу еще в советское время, и они дожили до нашего времени. В других сферах тоже есть примеры. Спец, фан, опер. Но некоторые советские сокращения канули в лету. Если современные молодые люди, возможно, и слышали слово «фарца», «фарцовка», то что такое «комок» они точно не отгадают. А старшее поколение наверняка помнит, что «комок» — это комиссионка, комиссионный магазин, куда сдавали на продажу вещи. Сейчас такие магазины тоже существуют, но в них в основном торгуют специфическим товаром, предназначенным для какого-либо спорта, например, для фигурного катания или бальных танцев. Но комками такие магазины уже не называют, если только по старой памяти. Одни сокращения ушли, другие пришли, сейчас этого добра тоже хватает. Инфу мы берем из телека, компа, ноута. Информацию берем из телевизора, компьютера, ноутбука. Молодые люди утром в универе, днем на трене или работают репиками. Вечером у них дискач или какой-то другой движ. Молодые люди утром в университете, днем на тренировке или работают репетиторами. Вечером у них дискотека или какая-то другая движуха. Если крипта, коллаба, игнор, магаз, лям, шмот понятны большинству или можно догадаться, то есть усеченные слова и посложнее. Например, некоторые модные современные сокращения совпадают с уже существующими в языке словами. Сейчас пенсы – это не монеты, а пенсионеры. Реки – Это не Волга с Енисеем, а рекомендации. Персы – не жители Персии, а персонажи, чаще из компьютерных игр. Наверное, вы обратили внимание, что сокращения в основном касаются имен существительных. Это так, и в других группах тоже такая же история. Однако, иногда все-таки среди сокращений попадаются и другие части речи. СПС – междометие «спасибо», «зарегаться» и «репать», глаголы «зарегистрироваться» и «репетировать», «норм» и «жиза», наречие «нормально» и «жизненно», ну или «существительная жизнь». Вторая группа – словосочетания, из которых в результате сокращения получилось одно недлинное слово. Мы уже упоминали контрошу, контрольную работу, и домашку, домашнее задание. Но есть еще неадекват, неадекватный человек, биполярочка, биполярное расстройство, настолка, настольная игра, токсик, токсичный человек. В этих словах сократилось только одно слово из словосочетания, а в следующих примерах уже используется сложение двух основ. Танцзал, танцевальный зал, ветврач, ветеринарный врач, стенгазета, стенная газета, иноагент, иностранный агент. Интересным, мне кажется, слово «нищеброд», которое тоже получилось из словосочетания «нищий бродяга». Ну а самое популярное слово из этой группы – «соцсеть». Оно образовано сложением части слова с целым словом «социальная сеть» – «соцсеть». Конечно, писать нужно слитно. «Соцсеть» – никаких «соцпробел сетей», «соцдефис сетей» быть не должно. И даже вариант «соц.сеть» сейчас уже не актуален. Есть еще одна сложность в ударении при склонении этого слова. Как правильно? В соцсети или в соцсети? В соцсетях или соцсетях? Ударение в этом слове ставим там же, что и в слове «сеть» во всех значениях. В единственном числе ударным остается корень, нет соцсети, родительный падеж, обратился к соцсети, дательный падеж, удивлен соцсетью, творительный падеж. Исключение – предложный падеж. В нем возможны варианты. О соцсети, но в соцсети. Двойная норма с предлогом «в». Во множественном числе, во всех падежах, кроме именительного и винительного, ударение переносится на окончание. Соцсетей, соцсетям, соцсетями, соцсетях. Подобные словосочетания, которые двумя словами называют один предмет, одно понятие или одного человека, действительно очень хочется сократить хотя бы до одного слова. Это норм, но я заметила, что в языке есть и такие примеры, в которых этого не происходит. Я искренне не понимаю, почему весьма популярная, всеми используемая туалетная бумага за долгие годы своего существования так и не получила сокращенного однословного названия. Точно так же я недоумеваю и по поводу лотерейного билета, перочинного ножика и гражданского брака. Кстати, что касается гражданского брака, то у него есть и другая проблема. Значение этого словосочетания большинство понимает неправильно. Гражданский или светский брак – это не сожительство, а брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия церкви, то есть самый настоящий законный брак. А вот фактический брак – это как раз сожительство, то есть незарегистрированный союз двух людей, вместе проживающих и ведущих общее хозяйство. Есть еще церковный брак – союз, закрепленный венчанием или другим ритуалом в церкви. Но пора возвращаться к нашей теме. Третья группа сокращенных слов – это буквенные или звуковые аббревиатуры, составленные из начальных букв или звуков исходного словосочетания. Они вряд ли кого удивят, их всегда было много, и ряды таких сокращений периодически пополняются. Не так давно появились и в жизни, и в языке такие понятия, как БАД – биологически активная добавка, ЗОЖ и ЗОЖник – здоровый образ жизни и тот, кто его придерживается, МФЦ – многофункциональный центр, ТЦ – торговый центр, ГДЗ – готовое домашнее задание. У молодежи модными стали сокращения ЛП – лучшая подруга, МЧ – молодой человек, ЛОМ – лидер общественного мнения, ЧСВ – чувство собственной важности. От детей неоднократно приходилось слышать что-то такое. У твоей ЛП ЧСВ зашкаливает. Или этот МЧ не только ЛОМ, он еще и ЗОЖник. Скорее всего, скоро рядом с ними появится помета «устаревшая». А у аббревиатуры ЖЖ «живой журнал» очень интересная история. Когда ЖЖ, а также ЖЖ-аккаунты, ЖЖ-общение, ЖЖ-сообщества были актуальны, их словари игнорировали. Сейчас популярность ЖЖ-общения сильно упала, зато эти слова наконец-то заметили и включили в словари. Конечно, в нормативные словари войдут не все новые усечения и аббревиатуры. Большая часть их относится к сленгу и, скорее всего, сленгом и останется.